На севере лунной планеты находился лес. Там Ван Линь и Чжоу Жу сумели поймать одного могучего тигра. Шерсть его была фиолетового цвета, а размер больше 3 чжанов. Но его разум находился в зачаточном состоянии, и Ван Линь очень удивился. Этот тигр был намного глупее Сиабая, но его тело имело необыкновенную силу. Его рык, одним лишь звуком, заставлял гальку и щебень подняться в воздух. Сила нового тигра была эквивалентна монаху уровня заложения основ. Ван Линь, без особых усилий, подчинил себе тигра, оставив на его душе печать, обязующую его слушаться Чжоу Жу. Убедившись, что зверь не сможет причинить ей вред, Ван Линь подарил его Чжоу Жу. Чжоу Жу полюбила его так же сильно, как и Сиабая. «Мы назовем тебя Ся Цзы», — радостно воскликнула Чжоу Жу, поглаживая тигра по холке. Сиабай же лежал рядом, никак не реагируя. Он считал ниже своего достоинства сравнивать себя с фиолетовым тупицей. Внезапно он помрачнел и зарычал на нового тигра. Фиолетовый тигр резко повернулся к неожидающему такого Сиабаю и издал такой рык, что затряслась земля. Шерсть на теле Сиабая встала дыбом, и он, сам того не заметив, отпрыгнул назад на несколько чжанов. В глазах его появился страх, он больше не решался приблизиться к новому тигру. Чжоу Жу, которая наблюдала за происходящим, хлопнула в ладоши и закричала: «Сиабай, Ся Цзы сильнее тебя!» Ван Линь молчал, смотря на счастливую Чжоу Жу. Он много лет наблюдал, как она растет, и потому смотрел на нее, как обычно отец смотрит на своего ребенка, без каких-либо любовных чувств. Но он, конечно же, помнил, что именно Чжоу Жу в будущем станет Ли Мувань. Когда Юаньин Ли Мувань проснется, он поглотит душу Чжоу Жу. Два человека не могут существовать в одном теле. Если вытащить Юаньина из Чжоу Жу заранее, то ее можно спасти, однако тогда Ли Мувань, скорее всего, погибнет. Но сейчас Ван Линь осознавал для себя, кто был ему дороже. Однако Ван Линь очень сильно не хотел жертвовать ребенком ради своей страсти, и часть его восставала против такого решения. На своем веку он убил немало людей, и каждый раз он спрашивал себя, оправдана была ли эта смерть. Время идет скоротечно. В мгновение ока прошло 2 года. Чжоу Жу исполнилось 15 лет. До пробуждения Юаньина Ли Мувань осталось 4 года. За эти 2 года Чжоу Жу превратилась в стройную и изящную молодую девушку. Все чаще в своих снах она видела Ли Мувань. Ван Линь же провел же 2 года, медитируя и занимаясь дыхательной практикой. Также он напряженно обдумывал, как можно будет спасти Ли Мувань, не причиняя вреда Чжоу Жу. Она стала более молчаливой и много времени проводила верхом на Ся Цзы. Следом за ними обычно плелся Сиабай, безучастно смотря в небо. «Сиабай, старшая сестра, которая спит в моем теле, потихоньку просыпается. Когда она проснется, мне придется уйти. Когда я уйду, Сиабай, я попрошу дядю отпустить тебя в горы. Потом ты будешь по мне грустить», — тихо сказала Чжоу Жу. Сиабай поднял голову, взглянув на Чжоу Жу. Чувства его были смешанные. Хотя она часто его притесняла, он чувствовал, что она очень сильно его любит. Если она видела, что Ся Цзы его обижал, то защищала его и наказывала за диру. Чжоу Жу улыбнулась и слезла с Ся Цзы и села на Сиабая. Перебирая пальцами руки его шерсть, она спросила: «Сиабай, как думаешь, когда я уйду, дядя будет по мне скучать?» Сиабай тихо зарычал. Чжоу Жу печально посмотрела на силуэт погруженного в медитацию человека и сказала: «Дядя, я поняла сейчас, что когда ты смотришь на меня, ты видишь не меня, а мою старшую сестру. Видимо, она очень дорога для тебя. Я знаю, что мне надо делать». И она горько заплакала. Погладив глупого фиолетового тигра, она произнесла: «Когда я умру, ты, Ся Цзы, свободен». Ван Линь, сидящий на вершине горы, выглядел поглощенный медитацией. На самом деле он смотрел на небо. «Я всегда боролся с небом, но оно продолжает надо мной смеяться», — молча подумал Ван Линь. «Дядя, дядя, спустись ко мне», — донесся до него голос Чжоу Жу. Ван Линь наклонил голову и посмотрел вниз. В мгновение ока он оказался подле Чжоу Жу. «Дядя, присядь, я причешу твои волосы», — сказала она, улыбаясь и доставая деревянную расческу, которую некогда подарил ей Тиянь. Она усадила Ван Линя на большой камень и, встав позади него, начала его причесывать. Некоторое время Чжоу Жу сосредоточенно расчесывала волосы Ван Линя, а затем невзначай спросила: «Дядя, а можешь ли ты мне рассказать мне о вас со старшей сестрой?» Ван Линь долгое время не отвечал, но потом медленно кивнул. Чжоу Жу, внимательно слушая рассказ Ван Линя, продолжала его причесывать. «Дядя, а если ты умрешь, то сможет ли моя сестрица пробудиться?» – тихо спросила Чжоу-Жу. Ван Линь развернулся и посмотрел на нее странным взглядом. Чжоу-Жу печально взглянула ему в глаза и продолжила. «Дядя, неужели в твоих глазах я лишь футляр для другой души? С самого детства ты был моим самым близким человеком. Я хотела бы, что ты, смотря на меня, видел меня настоящую, а не мою сестру. Хотя бы один раз взгляни на меня». Ван Линь продолжал молчать, а затем медленно проговорил. «Малышка Жу, ты, видно, устала, иди отдохни». Сказав это, он удалился. Расческа выпала из рук Чжоу-Жу. Она села на землю и заплакала. От ее глаз побежали две дорожки слез. «Дядя, мне страшно», – тихо сказала она, продолжая плакать. Ван Линь был далеко. Тело его слегка дрожало, чувства его были в смятении. «Чжоу-Жу, а что бы ты выбрала на моем месте?» – прошептал он. Пропал Сиабай. Он исчез совершенно бесшумно и незаметно, но Ван Линь почувствовал, как одной ночью он тихонько отдалился на очень большое расстояние. Исчезновение Сиабая очень расстроило Чжоу-Жу, и она занемогла. Ночью в бреду она продолжала звать своего питомца. Она очень любила его, хоть частенько и обижала. Сиабая никто не мог заменить, даже Ся Цзы. Сиабай был ее единственным другом. Однако, когда Ван Линь хотел отправиться на поиски, чтобы вернуть Сиабая обратно, Чжоу-Жу воспротивилась. Сиабай сам захотел уйти. Это его личный выбор. Он не хочет обратно. Ван Линь горько вздохнула и ушел прочь. В результате раздумий в течение последних нескольких лет, в голове у него родился план, подходящий для Ли Мува, не для Чжоу-Жу. «Дяде я не нужна, Сиабай ушел», — думала Чжоу-Жу. Через месяц ей стало лучше. Она стала более молчаливой и часто просто глядела вдаль с безучастным видом. Через два месяца утром раздался усталый, но в то же время радостный рев. Чжоу-Жу увидела вдалеке силуэт Сиабая. Он в несколько прыжков приблизился к ней. Во рту у него была кроваво-красная ветка с плодом на ней. Чжоу-Жу заплакала от радости. «Сиабай, ты не ушел от меня, Сиабай!» Обнимая его, плакала она. Сиабай заметно похудел. Через его поредевшую шерсть просматривались зажившие рубцы и шрамы. Вокруг них была запеченная кровь. Самый большой шрам был у него на животе. Сиабай высунул язык и лизнул Чжоу-Жу. Затем повертел головой, внимательно смотря по сторонам. Не увидев нигде Ван Линя, он зарычал и потянул Чжоу-Жу за одежду. «Сиабай, ты что?» – удивилась Чжоу-Жу. Сиабай, рыча, начал всячески показывать, чтобы она съела плод. «Ты хочешь, чтобы я его съела?» – наконец догадалась она. Тигр закивал головой. Он был в большом волнении. Чжоу-Жу взяла плод в руку и спросила, что это за фрукт. «Это плод, который разрушает Юаньин», — раздался спокойный голос Ван Линя. Шерсть тигра моментально встала дыбом. Он загородил собой Чжоу-Жу и зарычал. Глава 405. Глава 405. Пугающие изменения. Когда вернулся Сиабай, Ван Линь, находившийся достаточно далеко, почувствовал это, а приближаясь, разглядел, что у него было в пасти. «Хороший тигр защищает хозяина», — произнес Линь, не отводя взгляд от тигра. В глазах у Сиабая плескался страх. Оскалив зубы и рыча, он стоял, заслоняя собой Чжоу-Жу. За годы, проведенные вместе, тигр сумел разглядеть зарождение души хозяйки в ее теле. ПР, переход на стадию зарождения души 4. «Дядя, что это за фрукт?» – тихо спросила она, поглаживая тигра. «Если ты его съешь, то хоть и не умрешь, но очень сильно ослабнешь», – медленно проговорил Линь. Жу застыла в изумлении. Наклонив голову, она посмотрела на тигра. «Сиабай, ты ушел на несколько месяцев, чтобы найти этот фрукт?» Она отбросила плод в сторону, и тот покатился по горному склону и, наконец, упал в ручей. «Дядя, не калечь Сиабая, хорошо?» Она перевела взгляд на Линя. В ответ он посмотрел на нее и, кивнув, ушел. Чжоу-Жу, поджав нижнюю губу, смотрела его в спину. Его силуэт казался ей совсем незнакомым. «Дядя, будь спокоен. Я знаю, что должна сделать. Я позволю вам с сестрицей вновь встретиться», — крикнула она. Ван Линь на миг замер, но потом продолжил удаляться. Прошло еще два года. На планете Сузаку, на краю государства Чу, в том месте, где раньше жили бессмертные, а сейчас был лишь один огромный котлован, Заструился плотный поток черного тумана. Облако тумана стремительно увеличивалось и росло. Затем туман превратился в черное как смоль растение со множеством листьев и магических символов. Растение источало необыкновенную энергию. В небесах появилась огромная сеть золотистого цвета. Над ней было 5 призрачных летающих мечей, искрящихся и светящихся неровным светом. Появившись, сеть разом накрыла продолжающее увеличиваться в размерах растение, заставляя его остановить свой рост. Наш род скрывался десятки тысяч лет. Сейчас никто не посмеет встать у нас на пути и помешать нам возродить рунную планету. Из глубины котлована раздался старческий голос, а затем оттуда показался и сам говорящий. На теле старика не было никаких рунических символов, но на его лбу светилось изображение растения. У этого растения, если внимательно посчитать, было целых 11 листьев. Хотя нет, постойте. Если посмотреть еще внимательнее, то можно увидеть и 12-й лист, он не раскрылся полностью, но все же присутствует. Когда старик вышел, 5 призрачных мечей громко зазвенели, а 2 из них устремились к старику в попытке заколоть. Старик совсем не обеспокоился происходящим. Он спокойно произнес: «Когда-то, первый Сузаку пожертвовал жизнями 9 монахов уровня Вознесения 7, чтобы создать эти мечи и наложить на меня печать, но им не остановить меня, я восстановлю свой род». Сказав это, он взмахнул рукой, и в воздухе перед ним появилась и очень быстро рассеялась руна. В этот момент летевшие к нему мечи остановились. Они затрепыхались, пытаясь выбраться из невидимой хватки и прорвать магию руны. Неожиданно им это удалось, и они полетели обратно, отступая. «А ну назад!» – нахмурился старик. Он полностью контролировал ситуацию. Он взмахнул правой рукой, и пространство снова заполнил звон мечей, но вокруг появилось бесчисленное множество рунных изображений. Переплетаясь меж собой, они заслонили само небо. 2 призрачных меча прекратили сопротивляться. Повинуясь воле старика, они с бешеной скоростью полетели к нему и вонзились в его грудь. Мечи вновь затрепетали, пытаясь вырваться, но безуспешно. Бум, бум. 2 громких раската грома накрыли всю планету Сузаку. Тогда, во время войны, я был слаб и труслив. Я не мог ничего исправить. Множество людей из моего клана погибли прямо на моих глазах, произнес старик и поднял голову, переводя свой взгляд на золотую сеть. В этот момент 2 других меча полетели на старика, но их постигла та же участь. Старик схватил их и воткнул себе в тело. Я должен был умереть десятки тысяч лет назад, но мой клан почитал меня как первопредка, и каждый год приносили мне кровавые жертвы. Немало людей из моего клана нашли смерть у меня в пасти. Я настоящий преступник. Старик, смотря на последний оставшийся меч, глубоко вздохнул и выкинул обе руки вперед. Меч задрожал, пытаясь справиться с напором старика, но его силы было явно недостаточно. И вот он, как и остальные мечи, воткнулся в тело старика. Я преступник. Я должен был уже умереть, но сегодня я уже преодолел 11 уровень и достиг начальной степени 12 го. Я сильнее, чем монахи уровня Вознесения 7, однако мои умственные способности и одаренность не безграничны. Я все еще недостаточно силен, и мне стыдно перед своим кланом, что они зря приносили мне кровавые жертвы. Да, я преступник, но моя смерть позволит моему клану вновь достичь могущества. Вместо меня я оставлю это дерево. Собой я пожертвую, но воссоздам свой род. Старик схватил последний меч и воткнул себе в лоб. Глаза его потихоньку темнели. Перед тем, как из его глаз ушла жизнь, он бешено взмахнул руками в воздухе. В этот момент черное растение прорвало золотую сеть и устремилось вверх, вырастая до самого небосвода. Рунические символы, парящие рядом, друг за другом исчезли. Тело старика постепенно слилось с деревом и исчезло. Затем из котлована вылезли люди, принадлежащие клану потомков бессмертных. Их становилось все больше и больше. Появляясь, каждый почтительно кланялся черному дереву. Среди этих людей была одна женщина с пурпурной вуалью и невозмутимым взглядом. «Надеюсь, вы оправдаете мои ожидания. Цань Фэн должен быть стерт в порошок», — прокричала она. За сотню ли, пр, ли, 500 метров, отсюда стоял здоровяк в соломенной шляпе и смотрел на огромное черное растение. «Надеюсь, вы оправдаете мои ожидания, и союз 4 фракций воссоздадут вновь», — пробормотал он себе под нос. «Убить!» — раздался громкий призыв. То кричал не один человек, голоса всех членов клана слились в унисон, и крик этот разнесся по всей земле. И в это время Сузаку, практикующий в затворничестве, зарычал от ярости. И этот рык заставил обрушиться своды пещеры, в которой он сидел, и превратиться в серую пыль. «Вы сдохнете, бессмертные недобитки!» — зарычал он. Он взмахнул рукой, и в ней оказалась дощечка белого цвета. Дощечка разделилась на части, две, три, и вот их уже бесчисленное множество. «Я, Сузаку в 14-м поколении, приказываю монахам всех стран немедленно выступить в поход. Я начинаю вторую войну». Дощечки с приказом тотчас же растворились в воздухе. И в это время на территории клана Небесного Нефрита, куда вход обычно закрыт, появился седой старик, вышедший из многолетней уединенной практики. На нем был черный халат, а сам он был похож на высохший скелет. Глаза его тускло блестели. Старик поднял голову и посмотрел в направлении, где находились руины бессмертных, и тихо воскликнул: «Решили бросить нам вызов». Это был глава клана Небесного Нефрита, Чу Юньфэй, и был он в начальной стадии Вознесения 7. Глубоко под землей, в пещере, на западе Сузаку, сидел человек средних лет. Внезапно он распахнул глаза и прошептал: «Этот день настал, не думал, что я его застану». Глава клана восстановления духа Дуньтянь, получив послание, открыл глаза, усмехнулся и снова погрузился в медитацию. Главу клана Гуманный Святой никто не видел в глаза, и никто не знал, где он находится. О том, что произошло, никто не сообщил Ван Линю. Но он был занят, готовясь снова бросить вызов небесному Дао, Пэр, бросить вызов законам неба, и осуществить возрождение Лимувань. До этого дня оставалось всего 2 года. За последние 2 года Чжоужу очень мало говорила. Между ней и Ван Линем выросла стена отчуждения. Ван Линь чувствовал, как в ней пробуждается зарождение души 4, и потихоньку исчезает жизненная сила. Рост зарождения души в последний год замедлился, будто он не хотел поглощать душу Чжоужу. Ван Линь понял, что Лимувань частично восстановила сознание, и была в курсе, что девочке придется умереть из-за нее, и она не хотела принимать такую жертву. То был ее выбор, но не его. Ему приходилось вмешиваться и заставлять зарождение души расти силой. «Лимувань, я знаю, что ты не хочешь поглощать этого ребенка, но поверь мне, я сделаю все, как надо. Она не умрет. Когда ты очнешься, мы вместе отведем ее назад к родителям. Мне нужно твое пробуждение, а не ее смерть», — пообещал Ван Линь. Глава 406. Глава 406. Второй приход закона неба и земли. Теперь ему придется извлечь душу Чжоужу, а это мгновенно привело бы к появлению сансары небесного Дао, Пэр, наказание небес, из-за отсутствия души у смертного тела Чжоужу, которая раньше скрывалась от небесного Дао благодаря уровню культивации зарождения души 4, Лимуван. Как оказалось, душа Лимуван восстановилась не полностью. В тот раз небесный закон чудовищно на нее повлиял. Первоначальный план Ван Линя был не такой. Он хотел, чтобы душа Лимуван временно захватила смертное тело ребенка, и пока Чжоужу растет, она скрывала душу Лимувань от небесного Дао. Пэр, небесный Дао, переводится как «путь небес». Путь – понятие весьма расплывчатое. Правильнее, на мой взгляд, переводить как «небесные законы». Сейчас же все получилось наоборот. Кроме того, душа Чжоужу будет поглощена, и нет никакого способа этому помешать. Решением этого вопроса и был занят Ван Линь все эти 4 года. Чжоужу и Лимуван, вопрос о том, кого ему выбрать, давно был решен. Он абсолютно точно пожертвует Чжоужу, чтобы позволить Лимуван вернуть сознание. Этот выбор был весьма жесток, но Линь не мог над ним долго страдать. Он прошел жесткий путь культивации на протяжении 500 лет. Степень твердости его сердца давно достигла высот, несравнимых с обычным человеком. Оно было крепким, словно железо. «Чжоужу, Ван Линь будет милосердным к тебе, и после твоей смерти я сделаю семью Чжоу самой богатой в стране Чу». Он посмотрел вдаль, на место, где на камне молча сидела спокойная Жу. Будто услышав его голос, ее тело задрожало, и она повернула голову и посмотрела на него, стоявшего вдалеке. Из уголков ее глаз показались 2 ручейка чистейшего хрусталя, но на лице все еще оставалась легкая улыбка. День за днем время шло, наконец прошло почти 2 года, день небесного Дао приближался, становясь все ближе и ближе. После прибытия на эту планету, Ван Линь никуда не уходил, в действительности, он даже не знал, что за эти годы планета Сузаку прошла через серьезные изменения. В данный момент сказать, что всю планету Сузаку захлестнул пожар войны, не было бы преувеличением. Клан потомков бессмертных в это время послал более 4 заклинателей 9 листов, к каждый из которых был равен по силе монаху уровня Вознесения 7. Планета Сузаку послала навстречу им своих монахов из стран истинной культивации. В то же время удивительные новости начали распространяться по планете Сузаку. Главной темой этого сообщения стало одно слово – предательство. Один за другим первые старейшины стран истинной культивации предавали страну Сузаку. В нескольких ключевых сражениях, из-за предательств стран истинной культивации, страна Сузаку отступала и терпела одно поражение за другим. В этот момент по планете Сузаку распространялся еще один слух. Бесчисленное количество лет назад, потомки бессмертных знали секретную технику, благодаря которой, принося в жертву множество своих собратьев, они могли трансформировать одного из своих в человека. Более того, бесчисленное количество лет назад они это сделали и трансформировали 9 своих в людей, так как эти 9 не обладали системой рун потомков бессмертных, они не были ограничены печатью и, покинув свой клан, вошли в различные страны истинной культивации. Сейчас эти потомки бессмертных наконец показались и начали убивать. В это время на планете, размером в 10 раз меньше, чем планета Сузаку, было спокойно. 2 года прошли, и до красной даты оставалось 3 месяца. Чжоу-Жу уже целый год не говорила, время ее сна постепенно все увеличивалось, сейчас почти половину дня она крепко спала. Сиабай не расставался с ней и всегда был рядом, скорбь в его глазах тоже становилась все сильнее. Что до Сяцзи, он абсолютно ничего не понимал и лежал все время неподалеку, непонимающе смотря на Сиабая и Чжоу-Жу. Ван Линь поместил частичку своей души на Чжоу-Жу и проверил просыпающееся сознание Лимуван. Временами он контролировал духовную силу внутри своего тела так, чтобы в каждый момент времени она была на пике, чтобы в любой момент она смогла защититься от наказания небес. Основное тело находилось глубоко под землей, среди камней и магмы, и также поддерживало себя в лучшем состоянии. В этот раз, во время противостояния небесному Да, он не может позволить себе проиграть. Чжоу-Жу крепко спала, очень часто она бормотала во сне, а иногда она произносила: «Дядя, я боюсь», но таких случаев становилось все меньше и меньше. Большую часть времени она говорила неразборчиво, а из ее глаз текли слезы. Чжоу-Жу исполнилось 19, она выросла, и хоть она и не обладала бесподобной красотой, однако имела простую чистую невинность. В последний месяц Чжоу-Жу была уже не в состоянии проснуться. В этом месяце она не просыпалась, душа Лимуван приступила к поглощению. Сиабай и Сяцзи были запечатаны Линем, чтобы избежать воздействия на сознание Лимуван. Сам он постоянно находился возле ее тела. Он смотрел на маленькую девочку, которая крепко спала, а его сердце пронзала колющая боль. «Дядя, кто ты?» «Дядя, спасибо, что спас меня. Дядя, ты обещал поймать мне большего тигра. Дядя, я боюсь, что вы заботитесь о злодее в моем теле». Со вспышкой в его сознании проносились мысли и события, связанные с ней. Спустя некоторое время Ван Линь глубоко вздохнул. Дни медленно пролетали друг за другом, и подошел к концу последний месяц. И наконец настал последний день. Линь уже уверенно чувствовал, что душа Лимуван уже готова прийти в сознание, а также что душа Чжоу-Жу поглощается. В этот момент небо над планетой внезапно заволокло серыми облаками, и как только они появились, то сразу начали сгущаться. Среди этих облаков внезапно появилось лицо, и это лицо было очень знакомо ему. 19 лет назад приходил этот же посланник небесного наказания. Его взгляд прошелся по Линю и, наконец, упал на тело Чжоу-Жу. Внезапно его глаза заискрились ярким светом, в то же время огромная рука свирепо вылетела из облаков, и со скоростью молнии обрушилась с небес. Взгляд Линя вспыхнул, он вскочил, изобразил руками мудро и послал сформировавшиеся печати вперед. ПР. Мудро, символическое, ритуальное расположение кистей рук, ритуальный язык жестов. Мгновенно в небе со вспышкой появился свиток рисунка сансары жизни и смерти, а Ван Линь громко крикнул: «Убирайся!» Тут же из нарисованного на свитке пейзажа полилась насыщенная пепельно-серая ци, она собралась и сконденсировалась перед его телом. В этот момент гигантская рука посланника небесного наказания уже достигла его и ударила серую ци. Бам! Поражающий небо звук распространился вибрациями по земле, серая энергия из рисунка жизни и смерти рассеялась повсюду и ударила по гигантской руке. Взгляд Ван Линя, сиявший холодом, вспыхнул, он мгновенно подумал, и тут же с земли под ногами донеслись повторяющиеся звуки треска. Внезапно появилось огромное тело и понеслось к гигантской руке. Выставив вперед правый кулак, оно яростно ударило по ней. Бам! С этим взрывом земля содрогнулась, казалось, даже небо начинает разрушаться. Рука, пораженная кулаком огромного тела, взорвалась и рассеялась в воздухе. Взгляд Линя сверкал подобно тысячам молний. Он сделал шаг вперед и жестко произнес: «В этот раз ты тоже не сможешь забрать душу, Лимуван». Зрачки глаз в небе не изменились, но в это время из облаков показались две руки. Они приняли вид двух красных молний и помчались в атаку. Ван Линь сосредоточенно посмотрел на них, очевидно, что в этот раз посланник приготовился. Две гигантских руки мгновенно подлетели и схватили Линя, и большое тело. Большое тело тут же издало низкий рев, и со вспышкой мгновенно изменилось в гиганта высотой более 10 метров. Во лбу гиганта бешено крутились три звезды. Он сделал шаг вперед и, подняв левой рукой огромную небесную руку, свирепо ударил кулаком. Бам-эм! Сумасшедшая свирепая аура распространилась во всех направлениях с громкими взрывами, все тело гиганта испускало красный свет и молнии. Он отлетел назад и врезался в вершину одной из гор. Вершина взорвалась и развеялась пылью на ветру. Гигантская рука также затряслась и отлетела назад, но в этот раз не рассеялась. Ван Линь, в момент, когда рука хотела его схватить, мгновенно создал обеими руками печати, и тут же свиток сансары жизни и смерти с небес полетел вниз и, встав перед рукой, преградил ей путь. Гигантская рука попыталась напрямую схватить рисунок на свитке, но оказалась остановлена и была вынуждена отступить. «Сотрясай!» — громко крикнул Линь. Его глаза сразу же покраснели. Свиток тут же затрясся, поверх него выступило большое количество серой энергии. Над огромными руками тут же послышались повторяющиеся слова ругани, поднялся белый туман и, наконец, огромная рука отпрянула назад и сжалась. Глаза в облаках безжалостно посмотрели сначала на Линя, а потом на Чжоужу позади него. Две пострадавшие руки исчезли, а после этого разошлись облака и пропустили вперед громадное лицо. Это лицо казалось обычным, но смотря на него, в сердце чувствовалось восхищение и трепет, оно казалось величественным. Оно холодно уставилось на Ван Линя, большой рот раскрылся и мгновенно выпустил серое сияние, которое, сформировав гигантское колесо, мгновенно преобразило небо и затрясло землю. Все в округе покрылось трещинами, а их центром был Ван Линь. Трещины распространились во все стороны от него на расстоянии нескольких километров, корежа все вокруг со звуками взрывов. В небе было огромное количество линий, которые внезапно соединились и открыли разрыв. Казалось, само небо разваливается. Лицо Ван Линя было мрачным, стоило ему только подумать, как великан подлетел к нему и мгновенно слился с ним. Истинный Ван Линь появился. Гигантское лицо даже не посмотрело на него, оно протянуло руку к огромному колесу. Мгновенно от него послышался странный звук, и мощная аура окутала весь мир. Взгляд Линя изменился, эта сила была похожа на силу небесного закона. Он хотел двинуться, но внезапно вся сила небесного закона вокруг него собралась и окружила его. В этот момент, эта сила сформировала подобие клетки над его телом, немедленно сковав его. Он не мог и пальца поднять, не говоря уже о попытке сделать шаг. Гигантская рука, закончив управлять колесом, со скоростью молнии понеслась к своей цели. «Чжоужу! Нет!» Прозвучал сумасшедший яростный крик сердца, тело Ван Линя не могло двинуться. 19 лет кропотливой работы ради этого дня, а он просто стоит и беспомощно наблюдает, как ладонь небесного Дао готова упасть на Чжоужу и забрать душу Лимуван. Глава 407. Глава 407. Воля небес. Ван Линь обезумел. Быстро густая серая ци вылилась из рисунка на свитке сансары жизни и смерти, но она не погналась за гигантской рукой, вместо этого она соединилась с иллюзорным древним богом позади него. Иллюзорный древний бог задрожал, внезапно вокруг его тела появилась такая же аура, как у посланника сансары небесного Дао, а в его глазах горел беспощадный свет. Он тут же потянулся своей рукой, схватил огромную руку посланника и потащил ее. Немедленно из пустоты, из которой было видно только лицо посланника, неожиданно показалось тело древнего бога. Сейчас в небе разыгрывалась изумительная сцена, в воздухе парили два громадных силуэта. Глаза Ван Линя мерцали подобно молниям. Увидев посланника полностью, он был ошеломлен. Смотря на тело посланника, он не мог найти никаких отличий в сравнении с древним богом. Но шокирован Ван Линь был по другой причине. На лбу посланника в этот момент мерцало 7 звезд, но 3 из них, казалось, были запечатаны и испускали темный блеск. Это, обратив на это внимание, ему в голову пришла невероятная идея. это действительно сансара небесного Дао. Когда он первый раз увидел посланника небесного Дао, у него не было времени разбираться, но сейчас он понял, что сансара небесного Дао – это не просто невидимый принцип, а иначе как мог существовать его посланник. Более того, этот посланник неожиданно оказался древним богом. Все, что он увидел сегодня, просто взорвало его воображение. Он внезапно спросил себя, что же такое это небесное Дао. Глаза посланника в первый раз изменились, раньше в них был ледяной холод, теперь же они были туманны и отражали растерянность. Он смотрел на призрачного древнего бога и уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но все же не стал. Его тело двинулось и махнуло огромной рукой. Линь, реагируя на это, изменил свою силу домена, и древний бог тоже взмахнул рукой. Бам! Гул от взрыва мгновенно разошился по всей планете, а окружающая их территория на расстоянии 10 тысяч километров затряслась и, покрывшись трещинами, развалилась на маленькие кусочки. Со своей позиции Линь отчетливо видел, что земля, повергшаяся ударной волне, с грохотом разрушилась и сформировала гигантскую пропасть. Центром пропасти было место, где лежала Чжоу-Жу. Она все еще была жива, но со стороны, казалось, что она лежала на огромной колонне, будто на вершине башни. Поверх, окутывая ее коконом, распространялся мягкий белый свет. Древний бог, под натиском кулака посланника, отступил на несколько шагов, а тело Ван Линя вздрогнуло, и из уголков рта показались два ручейка крови. Его истинная душа была на грани разрушения. Но в этот момент он точно знал, если он не сможет оказать сопротивление, то душа Лимуван без сомнения умрет. Древний бог ударил перед собой и снова атаковал на посланника. Бам, бам, бам, эм. Один за другим в воздухе возникали взрывы, заставляющие трястись всю планету. Кровь изо рта Ван Линя лилась все сильнее. Сила закона небес, окружавшая его тело подобно тюрьме, к этому моменту ослабела, так что он смог освободиться, издав низкий рев. «Умри!» – громко прокричал Линь. Он прыгнул, а его кулак понесся на посланника. В глазах посланника небесного Дао показалась растерянность. Линь взмахнул правой рукой, и его тело, словно метеор, с вытянутым кулаком врезалось в посланника. Раздался сильный грохот, и они оба отступили на несколько шагов назад. Тут же призрачный древний бог сделал шаг вперед и, настигнув посланника, атаковал его. Ван Линь последовал за ним. Из его рта текла кровь, а в глазах горела жажда битвы. Он без промедления поравнялся с посланником и атаковал вместе с древним богом. Посланник, терпя неудачи одну за другой, отступал снова и снова. На его лбу уже горели только 4 звезды. Это значит, что сейчас его текущая сила была на уровне древнего бога 4 звезд. «Ты не из моего клана», — послышались первые слова посланника. Обычный культиватор бы не смог понять эти слова, так как они были сказаны на языке древних богов. На самом деле все было так, как он и сказал. Ван Линь не был из клана древних богов, и не мог быть. Древние боги не могут культивировать, что более важно, еще ни один древний бог на протяжении всей своей жизни ни разу не использовал силу домена. «Пусть так, но если ты хочешь забрать душу Лимуван, я не позволю», — заорал Линь на том же языке, и в то же время ударил кулаком. Посланник небесного Дао отступил еще на несколько шагов. Призрачный древний бог последовал следом. В этот момент белое свечение на Чжоу-Жу стало намного плотнее. Внезапно из тела Чжоу-Жу раздался голос. «Ван Линь, ты меня обманул». Этот голос Линь не слышал 19 лет. Он принадлежал Лимуван. Ван Линь вздрогнул и яростно повернул голову. То, что он увидел, заставило его почувствовать печаль и горечь. «Ван Ер, ты...» Тело Чжоу-Жу было объято белым светом. Вмиг его плотность достигла предела, и душа Чжоу-Жу вылетела из ее смертного тела, покрытая белым сиянием, и медленно опустилась на землю. «Ван Линь, Ван Ер хотела бы увидеть тебя, хотела бы сопровождать тебя, но она мертва. Если цена получения моего сознания – это поглощение души этого ребенка, я не пойду на это. Это слишком жестоко. Эти 19 лет я видела, как ты растил это дитя. Смотря на нее, казалось, что я растила своего собственного ребенка. Старший брат Ван, прости, что глупая Ван Ер не может быть такой жестокой, прости, что разочаровала тебя». В момент, когда Лимуван пришла в сознание, она тут же остановила поглощение души Чжоу-Жу. Последними силами ее души, она осторожно разделила их души. Без души смертное тело Чжоу-Жу тут же стало умирать. Как только душа Лимуван пришла в сознание, она тут же оказалась замеченной небесным Дао. Более того, душа медленно разрушалась. Тело Ван Линя дернулось. Он в мгновение ока появился около тела Чжоу Жу, указав правой рукой на ее лоб. Он немедленно осторожно извлек душу Лиму Ван из ее тела. Как только душа отделилась от тела, она посмотрела на Ван Линя. В ее глазах читалась нежность, как и 19 лет. «Обещай мне позаботиться о себе», — нежно сказала Лиму Ван, поднимая руку в надежде прикоснуться к Линю, но коснувшись его, ее рука мгновенно стала прозрачной. Ее лицо погрустнело, она посмотрела на него и тихо произнесла: «Чжоу Жу всего лишь дитя, не причиняя ей вреда. Это был целиком и полностью мой выбор». В этот момент посланник прыгнул, обогнул древнего бога и, подлетев, встал в воздухе над Ван Линем. Взмахнув рукой, он схватил гигантское колесо, висевшее в воздухе, и указал на него. Колесо завертелось и мгновенно выпустило силу небесного закона. Завертевшись, колесо распространило ауру с огромной силой, которая покрыла душу Лиму Ван. Ван Линь яростно посмотрел вверх, холодный блеск в его взгляде достиг критической точки, и он произнес: «Смеешь забирать ее без моего согласия? Ты даже не небесная Дао. Даже если бы ты был истинным законом небесного Дао, я бы ни за что не дал забрать ее у меня». Из его лба появилась тень, сфера, отражающая небеса. По мановению руки Ван Линя, душа Лиму Ван была поглощена сферой, после чего шарик снова влетел в середину его лба и бесследно исчез. Посланник небесного Дао внимательно посмотрел на Линя. Спустя некоторое время в его взгляде появилась растерянность, после чего его тело медленно растворилось в воздухе, и в мгновение ока на небе не осталось и следа от древнего бога, огромного колеса и серых облаков. Ван Линь посмотрел на смертное тело Чжоу Жу и дико рассмеялся, но этот смех был полон глубокой печали и отдавал сумасшествием. «Я, Ван Линь, дважды сражался и дважды смог дать отпор сансаре. Кто же мог подумать, что в конце концов я проиграю из-за воли небес, чертовой воли небес?» Он указал правой рукой и, притянув душу, кинул ее внутрь смертного тела, после чего снова дико расхохотался и исчез, оставляя после себя лишь отзвуки печального хохота. Когда он ушел, Сяобай осторожно подлетел в это место. Ван Линь запечатал его, но, попав под удар посланника, печать была разрушена и Сяобай смог сбежать. А в этот момент, увидев, что Ван Линь улетел, он тут же подлетел к телу Чжоу Жу. Пара тигриных глаз в это время были печальными. Он высунул язык и облизнул ее маленькое личико. «Сяобай, не шуми, я хочу спать», — произнесла Чжоу Жу и замолчала. Сяобай был поражен. Он мгновенно радостно зарычал, схватил ее за одежду и, поднявшись, понес ее вдаль. Месяц спустя в горной долине появился силуэт. От этого человека веяло сумасшествием, его волосы были растрепаны, лицо грязное. Внезапно он громко закричал: «Воля небес!» Мгновенно каждый монстр и зверь в том месте умер. Меня, Ван Линя, который прогнал небесное Дао, в действительности победила воля небес. Она просто рассмеялась мне в лицо. Один год спустя, в одну дождливую ночь, гремел гром. На востоке маленькой планеты, на вершине горы, достигающей неба, стоял взъерошенный силуэт и смотрел в небо. Дождь то и дело лился с небес, поливая землю. Попадая на него, капли стекали с его лица. «Зачем жить? Ради чего умирать? Всю свою жизнь я провел в убийствах, взращивая свое понимание жизни и смерти небесного Дао, наблюдая за теми, кто, рождаясь, живет, и сдаваясь, умирает. Так же, как и эти капли дождя, рожденные в небе, умирают в земле». Старший Чжоуи, ослепленный страстью к осколку сознания умершего бессмертного, двигался во имя любови. Он жил, она была мертва, он умер, она ожила. Это дало мне представление о том, что жизнь не всегда жить, а смерть не всегда значит сдаться и умереть. Кошмар новой жизни позволил мне почувствовать изменения, колебания жизни и смерти Чжоу Жу в живущей Ван Ер. Ван Ер, рожденная внутри смерти, умерла в живом. Это все воля небес. Я, Ван Линь, наконец осознал, то, что ищет жизни, будет жить, а то, что сдалось, умрет. Ван Ер, спасибо тебе за 19 лет. Ты позволила мне понять это. Я буду сожалеть, но пусть так и будет. Подобно каплям дождя, рожденных небом и умершим в земле, они также умрут. Но это не будет смертью. В земле это будет новой жизнью. Новая жизнь растений. Даже небольшой дождик может вызвать огромные изменения, может появиться жизнь. Я не хочу потерять души своих родителей, и не могу оставить их. Но в действительности я так и не выполнил полностью перед ними свой долг, долг сына. Я всегда был слабым, хотя мое желание угодить им – настоящее. но, вероятно, я чувствовал его только из-за ответственности. Ван Линь вынул души своих родителей. Они отделились от его лба и, нежно посмотрев на Ван Линя, медленно рассеялись. Они не угасли, они просто перешли из одной формы в другую. Глава 408. Глава 408. Томление сердца. Сяобай, где, в конце концов, дядя? Спросила Чжоу Жу, сидя верхом на тигре и сжимая в руках плод. Сяобай качнул головой и тихо зарычал, отвечая на вопрос. С тех пор, как она проснулась год назад, она пока ни разу не виделась с Ван Линем, и лишь Сяобай был подле нее, как всегда. Сяобай шел меж гор и скал, держа на спине Чжоу Жу. Внезапно земля задрожала, и Сяобай напрягся, отступая на 10 метров назад. Земля дрожала все сильнее. Внезапно из-под земли появилось огромное создание, похожее на дождевого червяка, но только во множество раз больше. Он издавал оглушительный свист. Его поднятая кверху голова смотрела на нее. Часть тела червя, которая показалась над землей, была больше 30 метров. Червяк был красного цвета и формой походил на стебли бамбука. Чудовище по-настоящему ужасало, однако на лице Жу не было никакого страха, напротив, радостная возбужденность. Она с силой бросила фрукт и сказала тигру: «Сяобай, смотри внимательно». Тигр моргнул глазами и уставился на червяка. Червяк издал оглушающий свист, и его тело пришло в движение. Чудовище разинуло свою пасть, словно расщепив свою голову на две части, и обнажило множество острых зубов, а после с огромной скоростью кинулось на нее. Чжоу Жу по-прежнему не высказывала ни капли страха. Ей становилось все веселее. Сяобай тоже осмелел, в его глазах было насмешливое выражение. Тигр даже не думал снова отступать. Когда червяк приблизился к ней, в небе внезапно появилось огромное существо, которое с жужжанием на невероятной скорости устремилось вниз, заслоняя девушку. Существо было огромным комаром. Комар впился своими острыми жвалами в тело червяка и одним махом вытащил его полностью из-под земли и кинул высоко в небо. Затем он впился червяку в голову и высосал у него кровь. В одно мгновение червяк усох и обмяк. Комар отбросил труп далеко в сторону и взглянул на Жу с тигром. Взмахнув крыльями, москит улетел. «Сяобай, догоняй, быстрее!» – закричала Жу, и тигр пустился в погоню. Комара год назад выпустил Ван Линь и поручил охранять Чжоу Жу. Линю не хотелось видеться с ней, однако оставить ее одну в опасном мире он не мог. За этот год комар множество раз спасал ее от различных опасностей. Поначалу она его боялась, но потом полюбила. Летающий монстр напоминал ей о Лине. Жу не помнила о том, что случилось год назад. Она забыла даже про Юаньин Лимувань, словно этого никогда не было. Ван Линь стер ее память, оставив жизнь. Она была безвинным ребенком, и не заслуживала, чтобы ее жизнью заплатили за жизнь Лимувань. Чувства Линя были в смятении, но ему точно не хотелось снова увидеть Жу. Чжоу Жу же пустилась в путешествие, чтобы его отыскать, но ей никак этого не удавалось, отчего она и переживала. Лунная планета слишком маленькая для Ван Линя, для нее же она чересчур велика. За год они с Сяобаем прошли почти половину луны, но нигде так его и не встретили, однако Жу чувствовала, что расстояние, разделяющее ее с дядей, становилось все меньше. Скорость тигра заметно уступала в скорость комара, и в скором времени комар исчез за линией горизонта. Но она знала, стоит ей встретить опасность, комар будет тут как тут. Комар летит слишком быстро. «Сяобай, ты слишком медленный», — сердито сказала она. Тигр зарычал от обиды. Комар же летает по небу. Если бы он опустился на землю, то ни за что не смог бы сравниться с ним. Жу хотела еще что-то сказать, но внезапно подул теплый ветер. Она замерла в удивлении, а затем тихо произнесла: «Сяобай, тебе не кажется странным то, что каждые 35 дней дует этот приятный теплый ветерок? Он каждый раз действует на меня успокаивающе. После него я даже не чувствую голода». Тигр махнул головой и тихо зарычал, отвечая. Жу решила продолжить свои поиски, однако она не знала, что в этот момент Ван Линь смотрел на нее, находясь далеко, на вершине одной из гор. Этот год Ван Линь провел в помешательстве и безумстве, однако он отнюдь не забыл обеспечивать безопасность девушки. Каждый раз, когда он смотрел на нее своим духовным зрением, он вливал в нее энергию, которая и приносила это приятное теплое чувство и утоляла голод. Линь поднял голову и посмотрел на небо. Глаза его светились так, как ни разу до этого. Такой взгляд проникал в самые глубины человеческой души, позволяя ему видеть человека насквозь. Так вот какой он, домен жизни и смерти. Если я хочу им овладеть, я, «Конечно же, овладею им», — сказал он и взмахнул правой рукой. Тотчас же облака на небе устремились к нему и слились в один небольшой, но плотный облачный клубок рядом с его рукой. Из клубка били разряды молний. Ван Линь собрал воедино всю мощь и энергию небесных облаков. Силы этой было недостаточно, чтобы уничтожить небо и землю, однако можно было стереть в порошок монаха уровня формирования души 5. Пожалуй, даже Ли Юань Фэну пришлось бы очень несладко. Я достиг полной завершенности домена жизни и смерти, преодолел уровень формирования души, 5. Теперь до уровня трансформации души, 6. Остался один шаг, и этот шаг я наполовину сделал. Он махнул рукой, и облако рассеялось. Надо готовиться к переходу в трансформации души, 6. Сказал Ван Линь. Монах, достигнувший трансформации души, является уже, по сути, сверхъестественным существом. Любое из государств попытается завербовать его, привлечь на свою сторону. Глава клана демонов-великанов со своей начальной стадией трансформации души умудрился стать лидером целого клана. Ли Юань Фэн, который достиг 6 го уровня, несомненно, тоже добился больших высот в своем снежном государстве. Монахов уровня трансформации души 6 по-настоящему ценит. Они являются истинными господами в государствах, так как монахи уровня Вознесения, 7, большей частью проводят свое время в затворничестве. К тому же их очень мало. Монахи уровня трансформации души пользуются безоговорочным уважением окружающих. Все трепещут перед ними. То, что Ван Линь, только-только достигший уровня формирования души 5, сумеет в относительно короткий срок достичь трансформации души 6, не мог предположить даже Тянь Юньцзи. Сы Тунань, когда я достигну трансформации души, «мне, возможно, удастся пробудить тебя», — произнес Линь и нажал на лоб, переходя в пространство тени. Душа Сы Тунаня по-прежнему парила в воздухе. Ван Линь начал внимательно всматриваться в нее. После того, как Ван Линь принес ему обе руки, Юань Ин стал немного более материальным, но все равно оставался прозрачным, более чем наполовину. Но от него начала исходить энергия, похожая на ту, что источал Дун Тянь, но сильнее в несколько раз. Сы Тунань начал говорить Линь, но замолк. Некоторое время он смотрел на него, а затем переместился восточнее. Там был еще одна душа, на стадии зарождения души 4. Глаза этой души были закрыты. Тело его обволакивала какая-то густая жидкость. «Ли Мувань», с нежностью в голосе произнес Линь. Жидкость была целебной водой, которую выделяла сфера противостояния небесам. Она исцеляла раны и способствовала восстановлению души. «Ли Мувань, ты ждала меня 300 лет, но я не могу ничем тебе отплатить. Я буду защищать тебя, пока ты не проснешься, либо пока я не сойду с ума». Он долго не сводил с нее глаз. «Я буду ждать чуда, неважно, сколько времени, год, 10 или 1000 лет, но я дождусь». Его глаза светились нежностью. Смотря на душу Ли Мувань, он вспоминал прошлое. Воспоминания подобны воде, зажатой в ладони, их невозможно удержать, как сильно бы ты ни сжимал их кулак. Он сделал шаг вперед и прикоснулся губами к лбу возлюбленной. Тело Ли Мувань вздрогнуло, ощутив прикосновение и теплоту. Любовь похожа на реку, на левом берегу которой радости веселый смех, на правом – неизменное молчание, а посередине – бесконечное одиночество. Ван Линь развернулся и покинул пространство тени. Была ночь, солнце уже село, капли дождя барабанили по горной вершине, холодный ветер пробирал до костей. Ван Линь сморщил лицо от тоски и вгляделся в ночную тьму. Он никогда не избавится от тоски по этой женщине. Глава 409. Глава 409. Трансформации души. Чжоу-Жу продолжала поиски дяди. Она до конца так и не понимала, почему он ее оставил, и ей хотелось его найти и спросить причину. В это время Ван Линь сидел на вершине горы, а вокруг него были разложены все камни духов, что были в его сумке. Он сидел, погруженный в медитацию и дыхательную практику, отрешившись от волнения и тревог. Степень культивации Линя уже достигла полной завершенности формирования души 5, его домен тоже уже достиг высшей формы. Следующая ступень – трансформации души 6. Для каждого монаха – высшая цель – трансформации души 6, к которому он стремится всю жизнь. Когда монах достигает этого уровня, с его душой происходят качественные изменения, увеличивающие его силу до невообразимых размеров. Кроме того, монах 6-го уровня может впитывать энергию бессмертных, что позволит ему творить заклинания невероятной силы. В древности, когда царство бессмертных еще не было разрушено, монахов уровня трансформации души 6 было много, и они не привлекали к себе так много внимания, но сейчас, когда небесного нефрита осталось очень мало, любой монах 6-го уровня может почувствовать себя гегемоном, верховным правителем своей земли. Небесный нефрит очень важен, если ты хочешь перейти с уровня формирования души 5, в трансформацию души 6. Чем больше его у тебя, и чем больше в нем ци бессмертных, тем больше у тебя шансов на успешный переход. ПР, ци, обозначение духовной энергии, проще говоря, ци равно энергия. Также большую роль играет и домен. Если ты не можешь развить свой домен до финальной стадии, то уровня трансформации души 6 тебе не достичь. Понимание небесного дао является одним из ключевых моментов для достижения 6-го уровня. Домен Ван Линя уже достиг своей финальной формы, а в небесном дао он понимал гораздо больше, чем обычный человек. Но в последнее время, в особенности после того, как он увидел, что посланник небесного дао и сансары является древним духом, у него появились сомнения, что же такое небесное дао на самом деле. Действительно, что же такое небесное дао? Как понимал его Ван Линь, это некий закон, примерно такой же, как закон нирваны. Однако небесное дао контролирует все происходящее между небом и землей и во многом похоже на людские законы. Никто не может уничтожить небесное дао. Идущие по пути культивации могут лишь бросить ему вызов и бороться, и наконец выйти из-под контроля небесного дао. Очень небольшое количество людей считают, что они могут уничтожить небесное дао или управлять им. Но после встречи с древним духом, в понимании Ван Линя произошло некое изменение, которое трудно описать словами. Ему казалось, что он встретился с тайной, которая настолько велика, что невозможно понять все детали. «Небесное дао очень интересно», — сверкнули глаза Ван Линя. Он сделал глубокий вдох и открыл поры своего тела, чтобы впитать всю энергию камней и духов. Во время своего прошлого путешествия в страну бессмертных, Линю удалось разжиться большим количеством небесного нефрита. Теперь он решился на попытку достижения трансформации души 6, во многом из-за этого. Ци бессмертных мощным потоком хлынула из камней и устремилась к нему. Как и в прошлые разы, когда Ван Линь впитывал энергию бессмертных, его тело пронзило болью, энергия бессмертных с невероятной силой давила на духовную ци в его теле. Два вида энергии, не похожих друг на друга, боролись между собой, а полем битвы было тело Линя. Битва была не на жизнь, а на смерть. Его внутренняя сила была велика, а духовной ци было много. Поначалу, его энергия давила и уничтожала энергию бессмертных, но потом ци бессмертных стало слишком много, и она оттеснила духовную ци. Внутренней энергии Ван Линя по-прежнему было в несколько раз больше, но она по силе и качеству во многом уступала энергии бессмертных. Совсем небольшое количество ци бессмертных обладает такой же силой, как вся энергия монаха уровня Цзидань 3. Внутренняя энергия Ван Линя понемногу сдавала свои позиции. Монах может достичь трансформации души 6, двумя разными способами. Первый заключается в том, что из его тела выдавливается вся его внутренняя энергия, а освободившееся пространство занимает ци бессмертных. Таким образом, монах и достигает трансформации души 6. Такой способ самый простой, и именно его выбирают большинство монахов, однако он очень затратный. Тратится вся внутренняя энергия, и монаху затем приходится восстанавливать ее медитацией и дыхательной практикой. Кроме того, уровень культивации будет в первое время очень нестабилен. Второй способ заключается в очищении всей внутренней энергии. В результате такого очищения внутренняя энергия будет мало чем отличаться от энергии бессмертных. Но сделать такое очень непросто. Если все пройдет успешно, то культивация будет проходить очень стабильно, и не надо будет уходить в затворничество, а сэкономленное время можно потратить на дальнейшее самосовершенствование. Ван Линь выбрал второй способ, потому как у него нет времени стабилизироваться целый век после достижения уровня. Энергия бессмертных продолжала давить его внутреннюю энергию, и последняя сконцентрировалась где-то в районе пояса. Ци бессмертных начала проникать в меридианы Линя, словно мельничный жернов, перемалывая его внутреннюю силу. Процесс этот довольно медленный. Прошло 3 месяца, а Ван Линь все так же сидел, не шелохнувшись. Из камней духов, окружавших его, осталось только 2, но и они уже окрасились в серый цвет. Остальные же камни уже рассыпались в крошку. Недостаточно. Линь резко открыл глаза. В них можно было разглядеть ци бессмертных, да и сам он уже был очень похож на небожителя. Его небесный нефрит по качеству не мог сравниться с теми камнями, которые множество лет хранятся в сокровищницах больших сект и кланов, но зато его было много. Однако, как оказалось, его явно недостаточно для перехода в трансформации души 6. Неудивительно, что монахов уровня трансформации души так мало, забормотал Линь, нужно так много энергии. Пожалуй, не во всех больших кланах найдется необходимое количество. В распоряжении главы клана демонов-великанов были все ресурсы клана, а также небесный нефрит, который добыл Чиху. Поэтому старейшина и смог добиться успеха. На самом деле он мог достичь этого уровня много лет назад, но он решил сделать это чуть позже, лишь после того, как получил побольше небесного нефрита. Небесный нефрит нужен не только для того, чтобы переходить в трансформации души. По сути, он будет гораздо полезнее в других делах, таких как восполнение запасов ци во время сражения, исцеление ран, создание артефактов. Ведь для всего этого необходим нефрит. Говорят, что для достижения уровня Вознесения 7 необходимо небесного нефрита в 10 000 раз больше, чем для достижения уровня трансформации души 6. А чтобы совершенствоваться и дальше, его потребуется просто невообразимое количество. А единственное место, где нефрит можно добыть, царство бессмертных. А сейчас его нет, запасы нефрита очень ограничены, и ценность его, вследствие всего этого, невероятно высока. Потому сильных монахов все меньше и меньше, все сложнее достигать нового уровня развития. Через месяц у Ван Линя закончился весь нефрит, а ци бессмертных было лишь меньше половины от необходимого. В пагоде из небесного нефрита очень много ци бессмертных. Но я же обещал Чжоу и охранять тот труп. Я не могу этим воспользоваться, думал Линь. Он помолчал некоторое время, затем встал и устремил свой взгляд вдаль, окидывая духовным взором сразу половину лунной планеты. После проведенных манипуляций с энергией бессмертных его способности заметно усилились. Наверняка небесный нефрит есть у клана восстановления духа. У других кланов тоже должен быть, но я не уверен. Ничего не остается, придется опуститься до грабежа. У меня нет выбора, кроме как достигнуть трансформации души. Он решил, что будет делать дальше. Ван Линь сделал шаг вперед и растворяясь в пространстве. В это время Чжоу Жу, сидящая на Сиабае, достигла равнины. Она не знала, куда нужно идти, и просто шла, куда глаза глядят, придя сюда. Равнина была огромной, взгляд не мог увидеть, где она кончается. Бросил меня здесь. Он даже сам не знает зачем. Проклятие. Жу со злостью кусала зажатый в руке фрукт. Малышка Жу, донесся до нее очень знакомый голос. Чжоу Жу замерла, а затем увидела появившегося позади нее силуэт Линя. Он слабо улыбался, глядя на нее. «Дядя!» В изумлении закричала она и спрыгнула с тигра. В несколько шагов она добежала до Линя и упала в его объятия. Жу уже была не маленькой девочкой, ей было уже больше 20. «Дядя, куда ты ушел и почему оставил меня одну?» У Жу покраснели глаза. В глазах Линя она все еще была ребенком. Погладив ее по голове, он наконец произнес. «У дяди были некоторые дела. Сейчас я их уже решил. Чжоу Жу, ты скучаешь по родителям, я верну тебя домой». Он хлопнул по сумке, и из нее вылетела пагода. Увидев ее, Жу надула губы. «Дядя, в прошлый раз я там чуть не умерла с голоду». В ответ на это, он махнул рукой и сразу появилась гора фруктов, исчезнув в пагоде. Затем туда же отправилась и Чжоу Жу. После чего на горизонте появилась черная точка, которая стремительно приблизилась, оказавшись монстром, похожим на огромного комара. Он очень соскучился по Линю и ластился к нему. «Идем, мы возвращаемся домой». Линь вскочил на комара. Через некоторое время он вытащил звездный компас. «Мне нужен небесный нефрит», — воскликнул он, и компас с огромной скоростью понесся к планете Сузаку. Она располагалась относительно недалеко от лунной планеты, и через полмесяца Ван Линь уже мог ее увидеть. Он удивленно вскрикнул и нахмурился, ощутив какие-то странные эманации, которые явно исходили от огромного черного растения, испускающего черный туман. «Это клан потомков бессмертных!» В изумлении воскликнул Ван Линь, резко увеличив скорость, молнией опустился на поверхность земли. Он увидел, что впереди проходит битва между несколькими десятками монахов. Один из них был его знакомым. Глава 410. Глава 410. Старый друг. Ван Чжо. Сверкнул глазами Ван Линь. Ван Чжо сейчас пребывал в отчаянии. В этом походе умерло уже около половины из 10 его людей. Последние несколько лет подобные битвы стали для него ежедневной рутиной. Чем дольше продолжался его путь, тем реальнее становилась смерть. Многие государства в округе перестали существовать. Некоторые были просто уничтожены, другие стали вассалами потомков бессмертных. Государства третьего уровня не были главным полем битвы, они лишь служили тренировочными площадками для младших членов клана потомков бессмертных. В Сузаку также никто не обращал на них пристального внимания. Когда началась война, они послали на помощь лишь несколько монахов уровня формирования души 5. Но затем, спустя некоторое время, Сузаку отозвала своих посланников и бросила эти страны на произвол судьбы. В глазах представителей Сузаку монахи уровня зарождения души 4 не стоили даже упоминания. Ван Чжо хищно оскалился, увидев, как падает замертво еще один его товарищ. Наступавшие на него 4 потомка бессмертных по силе примерно соответствовали поздней стадии формирования ядра 3. Они наступали, но не спешили атаковать, а лишь дразнились и насмехались над ним. И в этот момент высоко в небе появилась кривая линия, словно оставленная пролетающим метеоритом. 4 потомка бессмертных задрали головы, в удивлении глядя на небо. Через несколько мгновений линия растворилась в глубине неба, а вдалеке показался длинноволосый человек, одетый в белую одежду. В несколько шагов он преодолел разделявшее их расстояние и приблизился. Лица 4 потомков переменились. Они почувствовали силу, заключенную в этом человеке, и сила эта приводила их в дрожь. Подобной силой обладали заклинатели 7 уровня из их клана. «Трансформации души 6», дрожащим голосом сказал один из них и бросился на утек. Его товарищи тут же последовали его примеру. Глаза Ван Линя светились холодным огнем. Он хлопнул по сумке, вызывая комариного монстра. Появившись, тот не стал дожидаться его приказа, а сразу же бросился в погоню. Вскоре 4 беглеца приняли страшную смерть, став закуской чудовища. Все произошло очень быстро. Ван Чжо и его товарищи, стоявшие рядом, вытаращив глаза от изумления. Ван Линь обернулся к Ван Чжо и, улыбаясь, сказал: «Ван Чжо, ты ведь знаешь меня, вы...» Начал было говорить почтительно Ван Чжо, но узнал в Ван Линь того монаха уровня формирования души 5, с горы Хинюэ. «Мы так долго не виделись», — ответил Ван Линь. «Ты уже достиг поздней стадии формирования ядра 3, надо будет отпраздновать. Но давай я окажу тебе последнюю услугу и помогу сформировать зарождение души 4. Он взмахнул рукой, надавливая на лоб Ван Чжо. Тотчас же печать, наложенная на Ван Чжо, рассеялась. В его голову хлынул поток воспоминаний, погребая под собой его сознание и рассудок. Ван Чжо, не выдержав напора, потерял сознание. Ван Линь равнодушно осмотрел спутников Ван Чжо. Все они, кроме одного, находились в начальной стадии формирования ядра 3, а оставшийся, старик, был уже в средней. В нем по-прежнему находилось духовное зерно, некогда посаженное Линем. «Куда вы собираетесь идти?» – спросил Ван Линь. Старик осмотрел на него и с легкой дрожью в голосе произнес: «Нам дали приказ выдвинуться в соседние государства, чтобы помочь в войне, но эти страны слишком слабы и уже стали вассалами потомков бессмертных. Сейчас нам нужно отправиться в Чжао». Ван Линь вытащил из сумки нефритовую табличку и запечатлел на ней силу своего домена, а затем передал старику со словами: «Держи, она поможет добраться вам до Чжао в безопасности. Ступайте». Старик поклонился с такой почтительностью, будто бы Ван Линь отдал ему невероятное сокровище. И в самом деле, табличка может спасти ему жизнь. Ван Линь махнул правой рукой, сделав хватательный жест в сторону Ван Чжо, и растворился в пространстве. Старик же глубоко вздохнул и низко поклонился исчезнувшему Линю.